несколько маленьких главок из маленькой повести «Год дракона Потапова», читает автор Светлана Лаврова. Однажды в январе пошел трехголовый дракон Потапов выбрасывать новогоднюю елку, потому что был уже не январь, а почти февраль. Запихнул Потапов елку в мусорный контейнер, а она как взмолится человеческим голосом: «Не выбрасывай меня, добрый молодец, я тебе еще пригожусь». «Да на что ты, годна дубина ощипанная? С тебя уже все иголки осыпались», — сказал Потапов. «Иголки в жизни не главное», — возразила елка. «Посади меня в землю и увидишь, что будет». Дракон Потапов воткнул елку в большой сугроб около своего подъезда и 3 дня поливал компотом. А на 4-й день выросла из елки пальма. А на пальме и бананы, и кокосы, и инжиры, и абрикосы, и даже бутерброд с колбасой. Драконы драконьего города очень эту пальму одобрили и стали сажать в землю, что ни попадя. Дракон Стасик посадил свой дневник за 6-й класс, и 2-ки в нем выросли в 5-ки. Дракон Анакондыч посадил свои драные носки. Из них выросли итальянские колготки. В них Анакондыч сейчас щеголяет. Но всю эту посадочную кампанию пришлось прекратить после того, как дракон Кузя посадил разбитую лампочку. Из нее выросла целая лампа с джинном. У джинна оказался очень скверный характер, и больше драконы никакой мусор в землю не сажают. А вдруг еще что-нибудь нехорошее вырастет? Не климат у нас для джиннов. Однажды в феврале у очень порядочного дракона по имени Аспирин выросли иголки, как у ежика. Пошел Аспирин выяснять, что бы это значило, и встретил трехголового дракона Потапова. «Колючих драконов не бывает», — сказал Потапов. «Подумаешь, сам трехголовый», — обиделся Аспирин. «Не, кроме шуток», — возмущенно сказал Потапов. «Сбрей немедленно, неприлично». Пошел дракон Аспирин бриться. Иголки не обрились, очень твердые. Взяли ножницы. После поломки 130-й пары ножниц пригласили импортного специалиста, рыбу-пилу. Иголки все равно не спилились, только закудрявились и стали тихо шелестеть по-итальянски. «Не расстраивайся», — сказал Потапов, — «плюнь, тебе даже идет». Потапов был добрый дракон, хоть и трехголовый. «Нет», — сказал гордый Аспирин и стал сам себя ощипывать. Справа ощипал, а слева не успел, к счастью. Потому что в 20-х числах февраля на город драконов напали злые чакчучи. Они были огнеупорные, и драконий огонь их не брал. Только бодрил, как свежий ветерок. Чакчучи почти победили бедных мирных драконов. Драконы переглянулись и приготовились вымирать, как динозавры. Но тут налетел на чакчучи Аспирин и стал их пихать левым неощипанным боком. Чакчучи укололись об иголки, упали и заснули, как спящая красавица. Их сложили в кучку и поставили плакат: «Принцам не целовать, злые чакчучи». А Аспирину дали медаль «Защитник родного города». «Вот тебе и иголки», — а говорили: «Сбрей, неприлично». Однажды в марте наступила весна. По крайней мере, она пыталась это сделать. Не ее вина, что пока ничего не вышло. И так в начале марта, после сильной бури, традиционной для уральской весны, дракон Кузя прибежал к трехголовому дракону Потапову и сказал: «У меня в дымоходе завелось ужасное привидение. И воет, аж зубы заболели». «У привидения не могут болеть зубы», — возразил образованный Потапов. «У него нет зубов». «Зато у меня есть», — сказал Кузя, — «много». «У меня тоже», — кивнул Потапов. «А в дымоходе, наверное, мартовские коты, самый сезон». «Я тоже думал, что коты», — сказал Кузя. Кинул им мышку, чтоб отвлеклись и заткнулись. «Знаешь, какой визг поднялся? Я, конечно, дракон современный и привидений не боюсь, но надо же меру знать». «Ладно», — решил Потапов, — «пошли, я тебя спасу». Потапов часто кого-нибудь спасал. Иногда ему за это здорово доставалось, но он не унимался. Вот пришли они к Кузе домой. Потапов засунул левую любимую голову в дымоход и крикнул: «Эй, как дела?» Привидение там в трубе завизжало и сказало: «Не лезь, нахал, щекотно!» «Точно, привидение», — подтвердил Потапов. «Сейчас я его выковырну». И зубом потянул за какую-то розовую оборочку. В дымоходе зашуршало, и прямо на 2 оставшиеся потаповские головы свалилось нечто в розовом платье с короной на голове. Нечто посмотрело на драконов, немного подумало и неторопливо упало в обморок. «Это принцесса», — догадался Кузя. «Я читал и картинки видел. Наверное, ее ветром надуло, то есть принесло. Ну и что с ней делать?» «Я из классической литературы знаю, что драконы принцесс едят», — сказал Потапов. «Придется съесть». «Да», — засомневался Кузя, — «какой-то у нее вид не очень диетический, а у меня гастрит. Если хочешь, забери ее себе». «На что она мне сдалась?» — фыркнул Потапов. «Я ж травоядный, кроме колбасы». «А я умею делать салаты», — сказала принцесса, которой надоело лежать в обмороке. «Из бананов, манго, киви и петрушки. С колбасой». Потапов страшно заинтересовался и сразу женился на принцессе. И они были очень счастливы. Потому что неважно, откуда принесло жену и сколько голов у мужа. Главное, что весна. Хотя бы и уральская. Однажды в апреле шел дракон Кузя по раскисшей дороге и думал, сегодня 1 апреля, сегодня меня все разыгрывать будут, главное никому не верить. Первым ему встретился дракон Аспирин. «Ты представляешь, — начал Аспирин, — вчера из моего водопроводного крана высунулась золотая рыбка и спросил, чего тебе надо на старче?» «Не верю, — мрачно отозвался Кузя, — у рыбки фигура не та, у нее талия в кране застрянет». И пошел дальше. «Она специально на диете сидела!» — крикнул вслед Аспирин, но Кузя уже ушел. Потом Кузе попался дракон Анакондыч. Он был уже не молод и шутки предпочитал старые, проверенные временем. «А вон паровоз летит!» — высказался Анакондыч. «Не верю!» — сказал Кузя. «Какие в апреле паровозы? Холодно еще! Паровозы еще из Африки не прилетели. Они только в конце мая гнездиться начинают». После Анакондыча Кузя наткнулся на трехголового дракона Потапова, который недавно женился на принцессе. «Знаешь, — радостно сказал Потапов, — у моей жены глаза сияют, как звезды». «Не верю, — отозвался бдительный Кузя, — разве что ты ей в глаз дал, аж искры посыпались». Потапов обиделся. «Дуэль! — воскликнул он. «Не верю, — возразил Кузя. — Дуэли вымерли в прошлом веке, одни мордобои остались». Наконец к Кузе подошел дракон Кетчуп. «А у меня за домом такой гриб вырос!» «Не верю», — сказал Кузя. «Грибы в апреле встречаются еще реже, чем летящие паровозы». «Ну и зря не веришь», — возразил хитрый Кетчуп. «Гриб-то непростой, а шоколадный». «Шоколадный?» — заколебался Кузя. «И величиной с дерева», — подначивал Кетчуп. «Беги хоть кусочек откуси, пока его весь не растащили». «Ой», — сказал Кузя и помчался к дому дракона Кетчупа. Кетчуп похихикал над доверчивым Кузей. Подошли Аспирин, Потапов и Анакондыч. Тоже посмеялись. Стали ждать Кузю обратно. Час прошел, другой прошел. Нет Кузи. «Нет, ребята, так нельзя», — забеспокоился Потапов. «Он же за шоколадом способен хоть на край света отправиться». «Ага», — поддакнул Аспирин. «Еще свалится с края света». И драконы совсем было собрались спасать Кузю, как он появился. Морда у Кузи была вся перемазана коричневым, а пузо раздулось до неприличия. «В жизни ик не ел ик такого шоколада», — отдуваясь, сказал Кузя. «Спасибо, Кетчуп, ты настоящий друг». «Какого шоколада?» — обалденно спросил дракон Кетчуп. «Грибного», — ответил благотворенный Кузя. «То есть шоколадного гриба». «Уф!» Драконы переглянулись и поспешили к дому Кетчупа. В палисаднике возле яблони рос великолепный гигантский гриб из молочного шоколада с орешками. Его обкусанная Кузей шляпка слегка затеняла крышу дома. На верхушке гриба строили гнездо первые скворцы. На ножке сидела крапивница, красиво выделяясь на коричневом фоне. У подножия гриба желтела мачеха. «Надо ж», — подумал изумленный Потапов, — «совсем весна». Однажды в мае трехголовый дракон Потапов сказал: «Люблю грозу в начале мая, но только в начале». «Почему?» – удивилась гроза. «Я и в конце мая красивая, а в июне так просто очаровашка». «Потому что вы, атмосферные осадки, меры не знаете», – пояснил Потапов. «Как зарядит дождь на месяц, и все лето дракону под хвост. Нет, я люблю грозу в начале мая, дня этак три, а потом подавай мне солнышко». Гроза обиделась и запустила в город драконов шаровую молнию. Молния стала летать по улицам ненаучными зигзагами и искать, где бы посильнее навредить. «Потапов, это все твои штучки», — сказал дракон Анакондыч. «Убери немедленно». «Сейчас мы ее с очком поймаем», — сказал дракон Кузя. «Подвесим на фонарь для уличного освещения». «Она чересчур яркая», — возразил мудрый Анакондыч. «Ночь нельзя освещать слишком сильно. Ночью время таинственное. Мало ли что там высветится. Лучше не видеть. Опять же, спать помешает». «Ну, поймать-то надо», — настаивал Кузя. «Не хотите с очком? Давайте на светляков приманим. В зоопарк посадим. Цып-цып-цып». «Сам ты цып-цып!» — сощурился дракон Кетчуп. «Я, между прочим, огнедышащий. Мне ее съесть для здоровья полезно!» И открыл пасть. Молния смутилась и отлетела подальше на всякий случай. «Может, мы ее для медицины приспособим?» — предложил Потапов. «Тепловые процедуры. Например, радикулит лечить». «А что?» — хмыкнул Кетчуп. «Это идея. Как шарахнет молнией, так уж точно никакого радикулита не останется». «А может, это конец света?» — с надеждой спросил Кузя. «Все-таки 2012 год». «Не похоже», — критически поморщился Анакондыч. «Конец света должен быть торжественным. А тут летает какая-то взбесившаяся лампочка, и никакого благолепия». Спорили они, спорили, да и спать пошли, потому что ночь наступила. А шаровая молния так и летала, не могла решить, где ей лучше напакостить, какое здание разрушить или какую улицу. Долго бедняка маялась, до рассвета. А когда прекрасная майская ночь кончилась, и в городе драконов выключили фонари, шаровая молния погасла тоже, нечаянно выключилась за компанию, так и не успела навредить драконам. «Да», — подумал дракон Потапов, чистя зубы, — «надо уметь быстро принимать решения. Неизвестно, что принесет тебе рассвет». Однажды в июне. Однажды в июне трехголовый дракон Потапов посмотрел в календарь. 1 июня, день защиты детей, прочитал он и огорчился. Почему это день защиты детей есть, а дня защиты драконов нет? Несправедливо. «Подумаешь, — сказал дракон Кузя, — нет, так будет. 1 июня пусть уж детям остается, а 2 июня отныне Всемирный день защиты драконов. По этому поводу надо устроить праздник с угощением и с концертом». К делу подошли со всей серьезностью. Дракону Эвересту поручили пригнать из Ледовитого океана айсберг из пломбира по речке Горынушки. Причем, если айсберг не пожелает плыть в заданном направлении, его можно подтолкнуть носом, но ни в коем случае не ртом, чтоб нечаянно не съесть общественный пломбир. Дракону Стасику велели сочинить поэму, потому что в школе он проходил литературу. Правда, всей литературы он усвоил только курочку рябу из любви к курятине. Трехголовый дракон Потапов сам вызвался станцевать танец маленьких лебедей, одна голова за одного лебедя. Дракон Аспирин нарисовал картину. На ней была изображена синяя швабра с зелеными крыльями, летящая за оранжевой морковкой. «Это портрет моего друга дракона Кетчупа», — гордо сказал Аспирин. «А морковка зачем?» — удивился Кетчуп. «Я ж не заяц». «Это не морковка, это ты пламя выдохнул», — пояснил Аспирин. «Ребята, разве я похож?» — с надеждой спросил Кетчуп. «Очень убежденно», — сказал дракон Кузя. «Если бы он Потапова рисовал, то тут три швабры бы летели, потому что Потапов трехголовый». «Чем так выглядеть, лучше утопиться в городском пруду», — сказал Кетчуп. «Не вздумай», — заволновались все, — «ты же огнедышащий. Вскипятишь пруд, а там, между прочим, рыбы и всякие микробы, ты о них подумал?» «Не, не подумал», — честно признался Кетчуп и ушел думать о рыбах и микробах. Он сел на берегу городского пруда, но долго думать о микробах у него не получилось, потому что за всю свою жизнь он ни одного микроба в глаза не видывал, а о рыбах думать было почему-то скучно. «А ты думай обо мне», — посоветовала высунувшись из воды русалка. «Ух ты!» — восхитился Кетчуп. «Какие у вас чешуйки! Может, вы немножко дракон?» «Разве что очень немножко», — сказала русалка. «А что там за праздник?» «День защиты драконов», — пояснил Кетчуп. «А дня защиты русалок почему-то нет», — огорчилась русалка. «Не расстраивайтесь», — сказал Кетчуп. «Давайте назначим день защиты русалок на завтра, на 3 июня, и отпразднуем». «Как чудесно!» — обрадовалась русалка. «С угощением, с концертом. А я нарисую ваш портрет, хорошо?» «Ой», — схватился за голову Кетчуп, — «лучше бы я думал о микробах».